Туви Янсен, «Мумий-тролли комета». Глава 7. Утро 4 октября выдалось ясное, хотя солнце было затянуто какой-то странной дымкой. Его затуманенный диск медленно выкатился из-за гребня гор и начал свой путь в небесной вышине. Они не ставили на ночь палатки, а все шли, шли и шли. Далеко внизу, в долине, они видели узкие ленты рек и темные пятна лесов. «Зеленый лес», — сказал Снус Мумрик, — «как мне хочется прочь отсюда, из этого каменного ландшафта!» «Я устал!» — хныкал Сниф. «Не хочу больше тащить на себе эту тухлую палатку. Несите ее сами!» «Но ведь мы несем остальной багаж!» — урезонивал его Мумий-тролль. Сниф разревелся. «Конечно, это никакая не тухлая, а чудесная желтая шелковая палатка», — сказал Снус Мумрик. «Но не надо слишком привязываться к собственности. Брось ее!» «Прямо через край?» — растерянно спросил Сниф и перестал плакать. Снус Мумрик кивнул. Сниф подошел с палаткой к краю пропасти. «И кастрюля туда же?» — спросил он. «По мне, так пожалуйста», — пожал плечами Снус Мумрик. И Сниф швырнул всю поклажу в пустоту. Гигантскими скачками она запрыгала с утеса на утес. Кастрюли звенькали и бренькали, и лишь долгое время спустя последняя из них замолкла внизу. Неожиданно Сниф побледнел. «А теперь у меня закружилась голова», — объявил он, лег пластом на земь и не с места. «У нас нет времени», — уговаривал Мумий-тролль. «Мне надо как можно скорее увидеть маленькую...» «Знаю, знаю», — перебил его Сниф, — «твою глупую фрекин-снорк. Только не трожь меня, пожалуйста, а то мне станет плохо». «Оставь его в покое», — сказал Снус Мумрик. «Пусть отлежится, а мы тем временем покатаем камни. Ты когда-нибудь катал камни?» «Нет», — сказал Мумий-тролль. Снус Мумрик выбрал камень побольше и подкатил его к краю пропасти. «Смотри!» Он с силой толкнул камень, и тот исчез в бездне. Через несколько секунд снизу донесся грохот. Потом опять. А потом, словно гром, прокатился над горами, и еще долго после этого гулкое эхо перекатывалось от вершины к вершине. «Горный обвал!» — восхищенно сказал Снус Мумрик. «Я тоже хочу попробовать!» — загорелся Мумий-тролль. «Вот тот камень столкну я!» И он кинулся к огромной каменной глыбе, которая чуть держалась на самом краю пропасти. «Осторожней!» — крикнул Снус Мумрик, но было поздно. Глыба уже с грохотом летела вниз, а вслед за нею от собственного толчка летел в пропасть злосчастный Мумий-тролль. Вероятно, тут бы и стало на свете одним Мумий-троллем меньше, если б не веревка, которой он был перепоясан. Снус Мумрик упал на спину и уперся в землю ногами. Рывок был такой сильный, что Снус Мумрику показалось, будто его разорвало пополам. А Мумий-тролль повис в бездне, беспомощно раскачиваясь взад и вперед, и был он тяжелехонек. Снус Мумрик мало-помалу сползал все ближе к краю пропасти. Но вот веревка за ним натянулась, и Снифа, привязанного к другому ее концу, потащила по камням. «Прекратите!» — заезжал он. «Не приставайте! Я плохо себя чувствую!» «Через минуту ты почувствуешь себя еще хуже, если не удержишь нас!» — крикнул Снус Мумрик. А Мумий-тролль в пропасти вопил. «Спасите! Помогите!» Тут уж Сниф понял, в чем дело, и до того испугался, что всю хворь с него как рукой сняло. В диком страхе он заметался туда-сюда и в конце концов совершенно запутал веревку между камнями, и они перестали сползать. «А теперь тяни!» — скомандовал Снус Мумрик. «Тяни, что есть сил, когда я скажу раз. Приготовились? Нет, я еще не сказал раз. И опять еще не сказал. А вот теперь раз!» И они стали тянуть изо всех сил. Наконец, над краем пропасти показался Мумий-тролль. Сперва уши, потом глаза, потом чуточку носа, потом весь нос, а там уж и весь он целиком. «Боже мой!» — сказал он. «Боже мой!» «Это я удержал всех нас!» — сказал Сниф. Они долго сидели на земле, приходя в себя. Потом Мумий-тролль вдруг сказал. «Мы были дураки!» «Это ты был дурак!» — возразил Сниф. «Ну, прямо-таки преступники!» — продолжал Мумий-тролль, не слушая его. «Подумать только! Вдруг мы скатили этот камень на голову маленькой фрекин-снорк?» «Тогда она превратилась в лепешку!» — сказал Сниф. Мумий-тролль так и подскочил. «Пошли дальше!» — сказал он. «Немедленно!»